Глава 3. С Русланом я познакомилась около года назад. Тогда моя жизнь была совсем другой, наполненной смехом, радостью, свободой и уверенностью в завтрашнем дне. Я уже точно не припомню, с чего именно началось дальнейшее бесконечное падение. Наверное, с позднего визита незнакомца в наш дом. В тот день я немного задержалась у подруги, а папа этого, честно говоря, слишком уж не любил. Поэтому я решила не обозначаться и прошмыгнуть к себе незамеченной. В конце концов, я давно уже написала ему сообщение, оповещая, что скоро буду. Даже удивительно, как это он меня не поторапливал. Дом у нас большой, и спальня отца находится в другом крыле, поэтому я была уверена, что с папой не пересекусь. Даже странно, что он еще не начал меня вызванивать и не встречал у порога с сердитым выражением лица. Я в такие моменты всегда лишь задорно улыбалась в ответ, напоминая, что я уже большая девочка. Отцовский кабинет находился прямо около лестницы на второй этаж, поэтому, чтобы прошмыгнуть к себе, мне понадобилось пройти мимо него. Дверь странным образом оказалась чуть приоткрыта. Желтая полоска света падала на пол, особенно ярко выделяясь в царствующей полутьме. От грубого, резкого мужского голоса по спине поползли мурашки, и я замерла на месте. «И сколько вы еще так протянете?» «Новые займы не помогут. Вы окажетесь в яме, Анатолий. Вместе с любимой дочерью. И довольно скоро. Подумайте. Я предлагаю очень и очень много. Руслан, ты щенок без рода и племени. Обычная дворняга в мире породистых хищников. Я все понимаю. Ты зубами и упорством сколотил себе целое состояние, но...» Голос отца дерзко перебивает нетерпеливое возражение. «Но такая дворняжка, как я, может, глазом не моргнув, решить проблемы одного уважаемого породистого королевского дога. А он, в свою очередь, несколько улучшить мою не самую завидную родословную». Глаза мои тогда округлились от услышанного. «Что? Ты всегда наносишь удар в минуту слабости соперника?» «Анатолий, мы с вами не соперники. Даже наоборот. Со мной и вашей дочери будет все. Это... А у меня будут ваши возможности. Чем плохо-то? Каждый получит то, что ему нужно. Руслан, деньги — это еще не все. Именно поэтому ваш бизнес через пару месяцев растащит шакалы. Потому что деньги ничего не значат? Моя дочь не продается. По возрасту я не подхожу или по статусу?» «Руслан, ты слишком жесткий для нее человек. Ваши ожидания от брака кардинально разнятся. Она еще маленькая девочка, которая верит в сказки и думает, что жизнь — прекрасный, соблазнительный, сладкий кусочек, а не кусок вонючего дерьма, как известно тебе. Так слепите для нее сказку с моим участием, иначе ваше банкротство это сделает за вас. Без всякой помощи и лишних иллюзий. И тогда я пальцем о палец не ударю. Я разберусь со своими проблемами сам». Мой неожиданный вздох выдал меня с потрохами. Прятаться уже не имело смысла. Нужно было поскорее натянуть на лицо уверенное выражение и искоренить удивление полностью. Вежливо постучав в дверь, я распахнула ее и заглянула в кабинет. Первым моему все еще ошарашенному взору предстал серьезного вида посетитель. Высокий, русоволосый мужчина. Мне очень даже нравится подобный типаж, но конкретно от него в тот момент захотелось отодвинуться подальше. Прикрываю глаза, вновь погружаясь в лютый мороз давно ушедшего момента. Суровое выражение лица, сканирующий взгляд серых проницательных глаз. Брови сердито сведены над переносицей, а между ними глубокая вертикальная морщина. Подбородок уверенно выдвинут вперед, губы сведены в жесткую линию. У меня мурашки бегут по спине от того, как внимательно и оценивающе он меня разглядывает. В то же мгновение моя собственная идея обнаружить себя кажется очень уж неудачной. Нужно было уходить сразу. Держится он довольно своевольно и расслабленно. Проходит еще секунда, и правую руку он прячет в карман брюк, а я зачарованно и с опаской вновь заглядываю в его темные глаза. Выглядит он лет на 40, возможно, чуть младше. стараясь выдыхать спокойно, но у меня не получается. От волнения учащается пульс, и сердце стучит, как сумасшедшее. Рядом с этим человеком вдруг становится холодно. «Добрый вечер!» С трудом разрываю наш зрительный контакт и перевожу неуверенный взгляд на отца. Стараюсь говорить как можно спокойнее. «Пап, я дома». «Хорошо, дочка, иди к себе», — раздается слишком поспешный ответ. Но незнакомец тут же своевольно замечает. «Даже не представите нас, Анатолий?» Я пораженно отмечаю, как отец резко вскидывается и как желваки играют на его лице, а плечи напрягаются еще больше. Отвечает он довольно сухо, но вполне вежливо. «Это моя дочь, Ева». Незнакомец делает шаг в моем направлении. «Ева, это Руслан Александрович, и он...» «И он так нагло напрашивается вашему отцу в партнеры, бесцеремонно перебивает и заканчивает за отца мужчина». «И как успехи?» Молчать в ответ просто некрасиво, и я оживаю. Неконтролируемо облизываю пересохшие губы и нервно откидываю с лица прядь темных волос в ожидании затянувшегося ответа. «Пока неудачно». Его взгляд прожигает меня насквозь. Опасность волнами исходит от этого человека. Я кожей чую, с ним лучше не связываться. На автомате опускаю взгляд на кисть его руки. Даже не знаю почему, но всегда обращаю внимание на мужские руки. Вижу крепкую ладонь с сильными пальцами и аккуратными квадратными ногтями. Отчего-то я точно уверена, эти ладони шершавые на ощупь. Вновь поднимаю на незнакомца наигранный безразличный взгляд. «Не буду мешать. Всего доброго». Дрожащими пальцами плотно закрываю за собой дверь, напряженно выдыхаю и быстрыми шагами направляюсь к себе в комнату. «Почему он именно к нам приехал?» Той ночью я засыпала очень беспокойно, а утром следующего дня проснулась ни свет ни заря. Бросила быстрый взгляд на циферблат на тонком запястье и вновь откинулась на подушке. Папа еще точно не проснулся. У меня в тот день был выходной, но из глубин моей памяти не всплыло еще ни одного субботнего утра, когда отец не ездил бы на работу. И чем раньше он уезжал, тем для него было лучше. Я долго еще лежала с закрытыми глазами. Вчерашний разговор никак не выходил у меня из головы, а образ незнакомого мужчины все еще излучал опасные сигналы. Снова проснулась я от резкого шума и прямо-таки подскочила на постели. На бегу, нацепив на себя домашние шорты, выбежала в коридор и заметила отца, уже натягивающего зимнюю куртку. «Пап!» С разбегу впечаталась в крепкую грудь и обняла родителя за талию, прижавшись щекой. «Ты меня задолжал». «Как, еще и тебе?» «Так все это правда?» «Что именно?» «Пап, ты же понимаешь, что я слышала часть разговора». «Ева, говори конкретнее, к чему ты клонишь?» «У тебя проблемы на работе?» «У меня все в порядке». «Почти». «Небольшие затруднения всегда бывают, Ева. Это пустяки». Родитель быстро поцеловал меня в лоб и отвернулся. Я подождала, пока он дойдет до входной двери, обуется и выстрелила в лоб еще одним вопросом, весело уточнив. «Тот мужчина действительно предлагал тебе помощь в обмен на меня?» «Да». «А ты пожадничал?» — спросила задорно, улыбнувшись от ступора в глазах отца. «Я думала, так давно уже никто не делает». Но серьезное родное лицо мигом развеяло мою радость и запал. «Взаправду?» «Делают. И очень многие». «Неужели? Каменный век какой-то. Что за мужчина до сих пор покупает себе жен? Небось, те, у кого большие проблемы с личной жизнью?» «Как бы не хотелось тебя разочаровывать, но все в точности да наоборот». «Пап, отчего у него такое виноватое выражение лица? Только не говори, что ты всерьез задумался над его предложением». Почувствовала, как отцовские руки притянули к себе крепко-крепко, прижав к самому сердцу. И как папа поцеловал меня в макушку. По телу прибежал липкий озноб. Он просто отмахнулся, сдержав правдивый ответ. «Конечно нет, родная, конечно нет. Жизнь с ним станет для тебя невыносимой мукой. Руслан из тех людей, с кем лучше не связываться». «Папа». уперлась ладошками ему в грудь и цепко впилась в его лицо обвиняющим взглядом. «У тебя, правда, серьезные проблемы на работе. Зачем ты обманываешь?» «Ева, любая работа — это такое место, где проблемы обосновываются очень крепко. Так происходило всегда и везде. Приходится решать ряд вопросов, количество которых нарастает ежедневно. Это нормально, дочка. А тебе сегодня в институт к 11, я помню. Так что давай каждый будет заниматься своим делом».